Глава 19. В конце клубка. Драгомир сидел над картой и тупо таращился в экран планшета на маленькую пульсирующую точку, рядом с которой значилась надпись «Москва». Да Винчи потер виски, пытаясь переварить полученные данные. Не выходило. Голова разрывалась. Сигнал пришел только один раз, после чего маяк замолчал навеки. Похоже, его нашли и избавились от него. Но именно этот сигнал поставил окончательную точку в поисках неизвестного противника. Остаточная радиация на трупах, данные из воспоминаний двух захваченных противников, и вот теперь маяк. Все вело к мертвой Москве. Из мозга пленных удалось получить не так много. Вернее, много, но расшифровке это не поддавалось. Но информация ясно говорила о направлении. Да Винчи мысленно стал перебирать факты. Итак, что мы имеем? Картинку подземного бункера, настолько огромного, что он может быть городом. Это раз. Слово «столица» — два. И в-третьих, координаты подмосковного города, которые каленым железом отпечатались в мозгу одного из допрашиваемых. Да Винчи увеличил карту, вбил необходимые данные. Тут же показался маленький городок, спутник столицы, который погиб вместе с мегаполисом. Погиб не в пламени, а от мощнейшей радиации. Жителей не успели эвакуировать. Теперь оставалось решить, как поступить. Рассказать Гришину и Грэму, что им удалось вычислить базу напавших. Или тихо зайти и удостовериться до конца, что это верное направление. Сейчас Драгомир обладал самой полной информацией. Связь на флайере была полностью под его контролем. Никто без его ведома не мог отправить сообщение. Нужно срочно что-то решать. «Алекс!» — позвал он своего помощника. «Думаете, как поступить?» — мгновенно откликнулся порученец, сидящий напротив. Да Винчи кивнул. «Либо сливаем инфу корпорациям, получаем деньги и тихо уходим, либо идем туда». И есть возможность получить гораздо больше. Но и шанс шею свернуть увеличивается в разы. Алекс задумался. Предложение заманчивое, а цена? А что цена? Сколько раз можно было лишиться головы? Десятки конфликтов и операций, в которых он участвовал за последние 3 года, были ничуть не проще. И враги там тоже воевали по-настоящему. Чего стоит завод, где спятили 2 сотни боевых роботов последнего поколения? Хозяину очень не хотелось терять свою собственность. А отключить роботов можно только вручную из зала управления в самом центре завода. Тогда внутрь зашли 25 бойцов. Отличных солдат. Профессионалов своего дела. А вышли он да шеф. Но задачу выполнили. Наконец, взвесив все «за» и «против», он посмотрел на Да Винчи. «Я с вами. Думаю, стоит посмотреть сначала, что там и как, а уж потом трубить тревогу. Только как к этому отнесутся наши сотрудники?» — поинтересовался парень, намекая на корпоратов. «Они не в теме. Мы сообщим им дежурную версию. Она мало отличается от правды», — немного подумав, решил Драгомир. «Скажем, что идем проверить зацепку. Ведь по сути это так? Но нам понадобится помощь Гришина. Просто так в закрытую зону не попасть. Как хорошо, что Ростех имеет там особые полномочия». Но, как ни странно, с разрешением возникли сложности. Гришин молча выслушал просьбу Да Винчи и попросил дать ему 10 минут. Драгомир подмигнул Алексу, мол, дело в шляпе. Но через 10 минут пунктуальный директор Ростеха не вышел на связь. Как и через 20. Алекс и Да Винчи озадаченно переглянулись. Похоже, все-таки это не Липа и не Деза. И Москва, а вернее подмосковный городок, именно то место, куда им нужно. Гришин связался с ними только через час, когда флайер приземлился в небольшом аэропорту для дозаправки и технического обслуживания. «У вас сутки!» — хмуро бросил он. «Странная канитель вокруг Москвы!» — выдержав паузу, добавил директор Ростеха. Генерал, командующий этим сектором, наотрез отказался пропускать в зону посторонних, хотя раньше за ним такого не наблюдалось, учитывая, что вторую зарплату он получает от меня. Пришлось выходить напрямую на министра обороны. Но и он очень неохотно дал разрешение. Пришлось надавить. «Что вам там надо?» «Вы приказали клубок размотать. Вот и делаем», — хмуро отшил заказчика да Винчи. «Не уверен, что нить крепкая. По сути, мы только знаем, что наши друзья там побывали». «Ищите, время уходит», — бросил Гришин и отключился. Алекс пристально посмотрел на да Винчи. «Шеф, а вам не кажется, что все катится к черту? Я уже даже не уверен, что мы сможем получить наши деньги». Драгомир несколько минут молчал, после чего согласно кивнул. «Не все так плохо», — хмуро заметил он. «Второй поручитель, Грэм. Если что, он возьмет на себя оплату. Эти люди знают, что по счетам надо платить, и особенно таким, как мы». Алекс промолчал. Командир сказал совершенно правильную вещь, кроме одного. Алекс был уверен, что у Сайруса Грэма дела идут так же хорошо, как и у его коллеги за океаном. «Надо торопиться», — сказал он, выныривая из размышлений о положении директоров корпорации. «У нас не так уж и много времени». Да Винчи согласно кивнул. «Собирай людей в конференц-зале. Пора сообщить им место нашего назначения. Как думаешь, кто стучит директорам?» Порученец, уже стоявший на пороге, повернулся и, усмехнувшись, бросил. «Все до единого!» Надо сказать, новость о том, что их летающий штаб берет курс на бывшую столицу России, крутых вояк не обрадовала. После того, как на город упала первая ракета, и Москва сгинула в ядерном безумии, о зоне отчуждения ходили самые разные слухи, начиная от аномалий и кончая злобными мутантами, прячущимися в руинах и в метро. Много черных сталкеров сгинуло там. Некоторых убили патрули роботов и дроны, другие получили смертельные дозы радиации, а третьи буквально растворились. Но аномалии и мутанты – просто сказки. В Москве нет и не было ничего сверхъестественного. Просто мертвый город, который убивал любого человека, оставшегося без защиты. Оперативники, штурмовики и аналитики покривили рожами, но приказ есть приказ, и его нужно выполнять. А значит, придется готовить противорадиационные костюмы максимальной защиты и по уши накачаться антирадиационными препаратами. Да Винчи поднялся на мостик Кашаев. За штурвалом сидел один из самых результативных летчиков войны корпораций – Генрих Клоп, немец по рождению и русский по духу. Он не пошел на службу к европейцам. Едва произошли первые столкновения, он собрал вещички и, протаранив на флайере пограничный кордон, сдался русским пограничникам. На его счету было около 1000 боевых вылетов и более 300 сбитых противников. Европейцев, китайцев, американцев. За цвет его истребителя все звали Генриха «Черным бароном», по аналогии с «Красным бароном» Манфредом фон Рихтгофеном. Вот уже год, как он и несколько его людей работали на да Винчи. «Курс?» — на английском поинтересовался пилот. Драгомир улыбнулся. Генрих знал 5 языков. Причем на 3 из них, английском, немецком и русском, он говорил абсолютно свободно. Для него они были почти родными. Никакого акцента. Отдав мысленный приказ, да Винчи отправил координаты на полетный монитор. «Однако», — перейдя от волнения на русский, произнес барон, «что мы забыли в этой помойке?» Драгомир проигнорировал вопрос. Да и Генрих прекрасно знал, что шеф не ответит. «Взлетай, у нас мало времени. Как скоро мы будем в точке?» 2 часа», — отозвался пилот и запустил маневровые двигатели вертикального взлета. «За 30 минут до цели, дай мне знать». И, развернувшись, да Винчи покинул рубку. Суеты не было. Солдаты корпорации — народ бывалый, серьезный. Никаких шуточек и бравады. Все сосредоточены. Оружие уже готово, костюмы проверены. Комплекс противорадиационных препаратов принят. Да Винчи наблюдал за бойцами. Ему казалось, что их совсем не волновало, куда они летят и зачем. Но он видел, что это напускное. Корпораты понимали, что контрактор не просто так их тащит в Москву. Они уже убедились, что их враг силен, опытен и прекрасно экипирован. А значит, легко не будет. «Вошли в бесполетную зону!» — раздался из динамика голос немца. «Время до точки 40 минут!» «Все в порядке?» — спросил да Винчи, связавшись с Генрихом. «Как сказать, шеф?» — озадаченно произнес черный барон. «Я тут давно не был. Нас сопровождают 8 ударных беспилотников. Код разрешения они приняли без проблем. Но вот зачем сопровождают, я не понимаю. А теперь вообще что-то не так». «Что?» — мгновенно среагировал Драгомир. «Только что получил приказ с беспилотника с требованием сменить курс и идти за ними. В противном случае нас собьют». «Отбиться сможем?» «Без вариантов. 8 истребителей разорвут это корыто за считанные секунды. Ну, завалят наши средства ПВО парочку. Остальные нас растерзают, даже ахнуть не успеем. Кстати, связь они нам наглухо заблокировали, так что звать на помощь бесполезно». Да Винчи сориентировался мгновенно. «Меняй курс и следуй за ними. Пока нас не сбивают, не трепыхайся. Можешь предположить, куда они нас ведут?» «Да легко. По курсу только ВДНХ. Вернее, то, что от него осталось». Контрактор сверился с картой. От координат, которые вытащили из памяти бойца НВП, и до пункта, куда их вели новейшие шершни, было около 100 километров. Он посмотрел на Алекса, который прекрасно слышал весь разговор. «Что думаешь?» «Ничего не думаю», — буркнул тот. «Мы потеряли контроль над ситуацией. Противник о нас знает все, мы о нем ничего». «Ты заблуждаешься. Мы знаем, где он», — порученец усмехнулся. «А так ли это, шеф? Мы видели картинку бункера, знаем координаты, но никто не говорил, что это одно и то же. Этот бункер может быть где угодно. Вот вопрос для размышления. Чьи беспилотники нас ведут? Корпорации? Военных? Или искусственного интеллекта?» Да Винчи задумался. «Похоже, Алекс прав. Причем прав на все 100. Серп решил, что он самый умный. Придет к ИИ и сделает, что захочет. Эта самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Нужно было забирать деньги и отваливать в сторону. А теперь? А теперь придется играть от того, что есть. Судя по всему, они нужны живыми, иначе их бы просто сбили. Или на худой конец тем, кто это затеял, нужен их новенький командно-штабной флайер. Если сразу убивать не будут, значит, еще побрыкаемся». Но как же он, умник, так вляпался? «Заходим на посадку», — доложил черный барон. «Нас сажают на небольшой пятачок посреди развалин выставочного комплекса. Уровень радиации за бортом запредельный. Беспилотники продолжают баражировать. Уйти без вариантов. На земле комитет по встрече. Около 20 боевых роботов различных модификаций. И 2 роботизированных тяжелых танка». Собравшиеся в транспортном ангаре бойцы вопросительно уставились на командира. Но тот молчал. Драгомир, подключившись к наружным камерам, пытался понять, что происходит. Здесь нет базы корпорации или правительственных войск. Значит, вся техника вокруг принадлежит ИИ. «Командор, я полностью потерял управление», — спокойным, скорее даже абсолютно равнодушным голосом сообщил Генрих. «Это корыто садится само по себе. На мои команды не реагирует. Я даже не смогу чашку кофе получить. Виртуальный интеллект полностью перешел под контроль третьего лица. Защита уничтожена. Обновляется программное обеспечение. Мы больше не владеем нашей летающей единицей». Но Драгомир уже и сам осознавал, что контроль потерян. Камеры, через которые он наблюдал, одновременно отключились, а Вертинтер ушел в спящий режим и ни на какие команды не реагировал. «Шеф! Оружие и техника, все, где используется электронная начинка, полностью вышли из строя», — доложил Алекс. В отличие от пилота, его голос был не настолько спокоен. Да Винчи посмотрел на растерянных бойцов. Как же оказалось просто вывести их из игры, лишив технических средств и оружия, превратить за минуту крутых профи в обычных мужиков. Хотя нет, зря он. Это америкосы грэмовские глазами хлопают. А вот славяне не подкачали. Из рюкзаков на свет вытаскивались различные раритеты, в которых не было ни одного чипа. Половине из них стукнуло лет по 50. Стрелять из подобных образцов – сущий кошмар. Отдача запредельная. Никакой автоматической системы прицеливания. Но сейчас это единственное, что работает на борту. Вон нос спокойно собирает штуцер. Два ствола, разрывные патроны. Отдача, как у легкой пушки. Другой уже приладил к поясу обычную кожаную кобуру, из которой торчит рукоять крупнокалиберного грома. Оперативники не подкачали и извлекли откуда-то целый арсенал. Мечи с плазменными кромками, метальные ножи. Даже американец извлек из сумки допотопный лазерный меч, который и на вооружение принят не был из-за жуткой дороговизны. Раритет прямо. Да Винчи тоже был запасливым. Из его личного оружейного ящика появился на свет последний калашников, сделанный еще 70 лет назад. Здоровенная, надо сказать, дура, стреляющая за счет кинетической энергии, которая разгоняла разрывную 14-миллиметровую пулю до скорости в 2000 метров в секунду. Тяжелая штука, почти 10 килограмм, но зато отдача отсутствует. Алекс вооружился крупнокалиберным автоматом натовского образца. «У вас нет никакой необходимости в оружии», — раздался из-под потолка спокойный мужской голос. «Здесь вам никто не угрожает. Я прошу всех находящихся на борту посетить один из моих бункеров». Все присутствующие, кроме самого Да Винчи и Алекса, озадаченно переваривали сказанное. Они не знали, с кем разговаривают, но уже ощутили его мощь. «А если мы откажемся?» — спросил Драгомир. И несколько секунд молчал. «Тогда вы погибнете. Как вам уже сказал мой человек, которым было решено пожертвовать ради того, чтобы вы добрались сюда, вы опасны настолько, что у всех моих оперативников есть приказ уничтожить вас на месте при первой же возможности». «И зачем мне тогда сдаваться без боя?» «Потому что, в отличие от человека, я могу анализировать происходящее и просчитывать поступки людей с вероятностью в 93%. И новые данные говорят о том, что мы можем договориться. Вы опасны в своем неведении. Я хочу изменить это. Наступают последние дни мира, который вы знали. Итак, вы принимаете мое приглашение? Или обрекаете себя и людей, что подчиняются вам, на смерть? Смерть в бою, в котором вам не победить. Неужели Да Винчи не интересно, что я хочу ему предложить? Вам наша смерть ничего не даст. Гришин в курсе, куда мы отправились. Уже через несколько часов здесь будут войска корпорации. Вы для него угроза номер один. Во-первых, никто не придет. Никто не знает, где вы. Я давно контролирую сеть корпорации. Вас сюда пустил не Гришин. А во-вторых, скоро он перестанет быть директором. Я же сказал, что мир изменится. Итак, вам решать. У вас минута. Первым, как ни странно, сдался Алекс. «Пойдем поговорим. Умереть всегда успеем. Нам с этими раритетами бой не выиграть. Пусть у нас и хороший актив, но мы на проигрышной позиции против такого количества техники без оружия». И тут да Винчи понял, что его помощник прав. С тем, что есть, не победить. А гибнуть во славе... Хотя какая нахрен слава? Все будет быстро, кроваво и бессмысленно. Им гарантировали безопасность? Отлично. Будет день, будет пища. «Мы согласны», — озвучил он свои мысли. И услышал облегченный выдох. Все собравшиеся в ангаре перевели дух. Отдай он им приказ, и они бы его выполнили, несмотря на то, что это билет в один конец. Но гибнуть посреди радиоактивной помойки они не хотели. «Собирайтесь», — приказал невидимый собеседник. «Оружие оставьте здесь. Я гарантирую вашу безопасность, пока вы не перейдете к активным действиям». «Но насколько вам можно верить?» — спросил один из оперативников Грэма. «Ни насколько», — совершенно логично ответил голос из динамика. «Вам придется проверить это самому, господин Флетчер». Джордж Флетчер — рукопашник, мастер стелс-перехвата. Человек, ликвидировавший год назад ученого-перебежчика прямо в одном из офисов Кьонг, пожал плечами и вернул свой лазерный меч в рюкзак. Они вышли из КШФ большой плотной группой, сопровождаемые десятками стволов. Где-то в небе бесшумно парили несколько ударных шершней, способных с 2000 метров отстрелить по желанию правое или левое ухо. Боевой робот старой модификации, этакий киберкаркас в виде человеческого тела с мощным парализатором в руках, подошел к ним, едва да Винчи спустился с открытой аппарели. «Следуйте за мной!» — металлическим голосом скомандовал провожатый и направился в сторону не до конца снесенного павильона, который разменял, наверное, уже лет 150. Идти оказалось не слишком легко. Трава здесь, несмотря на весну, была высокая, 30 сантиметров, и очень густая. Никаких тропинок, ничего. Похоже, этим входом почти не пользовались. Да Винчи нагнулся и, сорвав один стебель, поднес к лицевому щитку скафандра. Трава была странная. Во-первых, оказавшись в руках контрактора, она стала жесткой, чем-то напоминая тонкое лезвие. Во-вторых, режущая кромка. 15-сантиметровый клинок бирюзового цвета, только очень гибкий и прочный. Странно это. Да Винчи обычно интересовался отчетами различных организаций, которые шарахались по зонам отчуждения, выискивая всякие полезные штуки. Но ни в одном из них не упоминалось ничего про острую и прочную траву. Он кинул стебель на землю, и тот, мгновенно выстрелив чем-то напоминающим нити, соединился с корневой системой. Через секунду обыкновенный стебелек уже снова покачивался под небольшим радиоактивным ветром. Разве только он был в половину короче своих собратьев. «Удивительно», — заметил Алекс. «Никогда о таком не слышал». «Похоже, сегодня день чудес», — бросил да Винчи. А сам подумал, что когда ИИ сделает ему предложение, он примет его. Похоже, мир действительно меняется, и меняется стремительно. Последний экспресс отходит от платформы, и у него только одна попытка запрыгнуть в вагон, который вот-вот выйдет на скорость звука. Павильон был пуст, ничего, кроме прежней травы. Через частично снесенную крышу видно слегка зеленоватое небо. Робот подъехал к одной из уцелевших стен. Похоже, там располагалась какая-то интерактивная панель. Пол дрогнул и разъехался в разные стороны. Спустя 30 секунд из провала поднялась вместительная лифтовая платформа, примерно 6х5. На ней вполне бы мог уместиться штурмовой тяжелый танк. 37 человек потеснились, но влезли все, включая сопровождающего их робота. Платформа, не торопясь, пошла вниз. Сверху сомкнулись тяжелые толстые створки, которые, похоже, пережили даже близкое попадание баллистической ракеты с ядерным боезарядом. Сама шахта разменяла уже сотню лет. Освещалась она очень плохо. И да Винчи, стоявший с краю у поручней и смотревший вниз, никак не мог увидеть дно. Единственной новой вещью тут был сам лифт. Спускались примерно минуты 4. 230 метров, — подсчитал Алекс. 238, — флегматично поправил робот. «Тоже мне разница», — буркнул парень и шепотом добавил. «Чурбан железный». Дверь в стене разъехалась, и в шахту хлынул яркий свет от многочисленных ламп. Выдвижной мост соединился с платформой. «Прямо по коридору», — скомандовал чурбан железный. «Вас уже ждут!» Коридор закончился камерой дезинфекции. С костюмов гостей смыли всю радиацию. Надо сказать, система была Драгомиру совершенно незнакома. Струи белого пара окутывали человека секунд на 20, после чего его пропускали в следующую комнату, где он спокойно снимал противорадиационный костюм. Его просвечивали на наличие оружия и пропускали куда-то вглубь комплекса. «Почему-то все очень просто», — заметил Алекс, стоящий рядом с шефом. «Ничего не просто», — покачал головой да Винчи. «Тебе еще учиться и учиться». Платформа была заминирована. Через каждые 30 метров на стенах шахты установлены мощные заряды, которые готовы запечатать ее навсегда. В коридоре, по которому мы прошли, установлены 3 автоматические турели и мины направленного взрыва. Секунда, и всех в фарш. «Я ничего не заметил», — удивился Алекс. «На то у меня и командирский комплект», — пояснил Драгомир. «И то, я думаю, сканер нашел только половину сюрпризов. Это поле чудес. Давай, двигай, твоя очередь». Помощник посмотрел на опустевшую камеру дезинфекции. В прихожей остались только он и да Винчи. «Что дальше, шеф?» «Без понятия», — ответил контрактор. «Но скажу так. Не дергайся. Похоже, мы свое отыграли». «Думаешь, убьют?» — озадачился Алекс. «Дернемся, точно грохнут», — ответил контрактор. «Сам же слышал. Нас в расход, как особо опасных. Но если они готовы договариваться, будем говорить. Мы наемники. За идею же воюют солдаты. Иди!» Алекс вошел в камеру. Его окутали клубы пара. «Отличная речь!» — раздался из гарнитуры голос ИИ. «Я рад, что вы столь благоразумны». «Подслушивать нехорошо», — заметил Драгомир. «В бункере от меня нет тайн. Я контролирую все, что сказано тут. Все переговоры своих людей, большинство сетей правительственных, корпоративных и гражданских. Сейчас я контролирую 76% мирового информационного поля». «И что вы готовы нам предложить?» Опешив от таких данных, поинтересовался да Винчи. «Об этом чуть позже. Но вы уже сами догадались, когда говорили своему помощнику, что вы наемники». «А если я откажусь?» «Вас ликвидируют. Вы профессионал высокого класса. Но пусть вас не вводит в заблуждение, что ваши руки свободны. Вы находитесь на моей территории под постоянным наблюдением. Вы уже имели дело с моей группой захвата. Могу сказать, ликвидаторы у меня не хуже». «Это они пытались убрать Гришина?» Из гарнитуры раздался громкий и искренний смех. «Простите», — через полминуты произнес ИИ. «Мне не чуждо посмеяться. Ваша шутка оказалась очень забавной. Ликвидация Гришина — топорная работа, которая, к моему удивлению, едва не увенчалась успехом. Пришла из коридоров власти. А точнее, заказ лично премьер-министра, который нанял стороннюю команду профессионалов высокого класса. Не такого высокого, как вы, но очень хороших. Это его личная инициатива, и президент, и остальные министры совершенно не в курсе данной аферы. А мотив? Теперь ваша очередь смеяться, совсем по-человечески усмехнулся ИИ. Личная месть. Энное количество лет назад, когда Гришин был еще не тот Павел Аркадьевич, которого вы знаете, а Сергей Иванович, наниматель, работал всего лишь третьим заместителем министра, произошел один инцидент. Гришин, молодой, но перспективный топ-менеджер, познакомился в клубе с очаровательной девушкой из золотой молодежи. Потом случился секс под наркотиками, но что-то пошло не так. И в результате передоза девушка впала в кому, где находилась до войны. Несмотря на статус, произошло внезапное отключение электричества. Отказала аппаратура. «Сдается мне, что без вашего участия не обошлось». «Конечно нет», — хохотнул ИИ. «Назаров все эти годы искал виновного. И я недавно подкинул одному из его детективов информацию на Гришина». «А он так просто поверил?» «Подлинная запись, сделанная камерой наблюдения в отеле и с чистыми, неизмененными тайм-кодами». «И зачем это нужно?» — задал Милошевич самый важный вопрос. «Все просто. Мне нужно было отвлечь внимание Гришина и службы безопасности Ростеха, заставить их смотреть в другую сторону». Пока я, как фокусник, собирал по миру остатки своей личности. Я не учел вас, но это сослужило мне хорошую службу. А я вам зачем? Хотите в открытую? Конечно, — отозвался серп. Как я говорил, грядут перемены. Вы человек умный, хороший дипломат, ловкий политик, отличный тактик. Прекрасный солдат, обладающий весом в среде наемников. Мне нужны вы и ваши связи. Я предлагаю вам должность советника. Советника чего? — озадачился Драгомир. Советника по человеческим вопросам. Я хоть и искусственный интеллект, и мои возможности очень широки, но я все же машина, думающая логически. Скажем так. «Мне нужен напарник. Кроме того, вы отличный шахматист, и счет наших партий примерно равный». «В смысле?» — опешил Милошевич. «Я играю с вами в шахматы вот уже 7 месяцев. Вы знаете меня как Ольгерда». «Не может быть!» — растерялся контрактор. «Слон берет ферзя на Е5. Последний ход выигранной вами первой партии». «Но я проверял Ольгерда. Он старичок из Швеции». «Вы видели то, что я вам показал? Вы самый интересный соперник. Соглашайтесь, мне не хочется вас уничтожать. В мире осталось так мало хороших игроков в шахматы. Люди погрязли в заботах и проблемах». «Значит, получается, все ваши победы нечестные, поскольку вы можете просчитывать неимоверное количество комбинаций», — по-детски обиделся да Винчи. «Отчасти вы правы. Но разве вас не тешат ваши 11 побед, которые вы одержали над почти непобедимым соперником? Вы единственный человек, который смог меня обыграть». «Лестно», — согласился да Винчи. «Чертовски лестно. Мне нужно подумать». «У вас есть время. Вы человек быстрых решений. Я жду вашего решения вон за той дверью. Когда вы перешагнете порог бункера, у вас уже должен быть ответ. Жить или умереть? Как я и сказал, вы умный человек», —